Он хотел, чтобы вокруг него все было в порядке. В архиве находилось много записок и докладных, относящихся к любой малейшей подробности управления его имениями. Докладная о посадке деревьев, докладная, подробно описывающая этикетки для винных бутылок. Тут же указания по оборудованию комнат для детей и распоряжения, касающиеся составления распорядка их дня. В ящиках и шкафах я нашла забытые памятные подарки, дневники и письма. Тут было одно его письмо к жене от марта 1814 года из Дижона, с одной из станций на его пути в Париж во время преследования побежденного Наполеона, в котором он описывал платьице для своей дочери с подходящими к нему штанишками, которые он как раз собирался послать с курьером домой своей трехлетней дочке Леонтине. Я обнаружила две переплетенные кожей тетради, исписанные детским почерком, принадлежащим теперь уже подросшей Леонтине. В этих записках кучер Европы предстает как нежный отец, который много времени проводил в обществе своих детей даже в самые решающие часы европейской истории. Его первая жена умерла, и когда его осиротевшая маленькая дочка грустила после отъезда своей лучшей подруги, он нашел время, чтобы пойти с ней погулять и купить ей подарок. Писатель Варнхаген сказал однажды о канцлере: его присутствие распространяло блаженство. Так же и мы ощущали это блаженство от его присутствия и столетия спустя. Пока я, читая, лежал на диване в библиотеке, теплая тишина едва ли нарушалась тиканьем старых часов, которые время от времени начинали бить с предварительным гудящим вздохом. Или моя собачка Шотти поскользнется на гладком паркете, прыгая за мухами. За стенами дома подстерегал Эль Колозо, гигант паники, как на картине Гои, чтобы снести все в вихре черного облака. Но здесь, в доме, жизнь еще на какой-то краткий миг оставалась радостной, время тихо стояло. Можно было с наслаждением радоваться возможности спокойно подумать, побродить по просторным помещениям дома, ощутить их нежно затхлый запах из смеси натертых полов, пыльных старых книг в кожаных переплетах, лаванды и свежих роз. Я с такой любовью заботилась обо всем доме, что скоро почувствовала, что я признана им и что стала частью и его прошлой, и его будущей судьбы. Телеграмма с сообщением о том, что Павел после многомесячного отсутствия приедет в отпуск, принесла мне неописуемое облегчение и положила конец состоянию вечной тревоги за него. Так как у него, вероятно, не было бы времени приехать в Кёнигсвард, как это не раз бывало, я села в первый же поезд на Берлин. Часто я вынуждена была часами стоять в проходе вагона. В лучшем случае я могла присесть на краешек ручного чемодана, голодная и полная страха перед возможным воздушным налетом, который задержит поездку и отнимет время и без того слишком короткого свидания. Я боялась, как в дурном сне, что мы можем застрять где-нибудь в пригороде, мне придется бежать к ближайшей трамвайной остановке, чтобы в конце концов, добравшись до цели, узнать, что Павел, который в свою очередь искал меня, опять пропал. Так безвозвратно ушли бы и дальнейшие короткие золотые часы. Но и много счастливых встреч было в конце таких трудных поездок, когда Павел, смеясь, заключал меня в свои объятия и говорил, что он меня только потому нашел в темном вокзале, что над сырым запахом сажи, копоти, пара, людской толпы ему навстречу веял аромат моих духов. Мы спешили тогда на Войерштрассе, быстро переодевались в нашей маленькой квартирке и шли куда-нибудь ужинать. Поздно ночью мы брели по пустынным улицам домой. Павел знал много венских песен и некоторые из времен Испанской войны. Когда он пел их своим светлым баритоном, то они звучали как обещание солнечных дней, мирной страны, где люди так же естественно поют, как и дышат. Но слишком быстро должен был он возвращаться назад в армию, по месту своего назначения, в качестве связного офицера между немецким высшим командованием и испанской голубой дивизией. Дивизия располагалась в стрелковых окопах на севере, где еще свирепствовали бои. Многие офицеры были знакомы Павлу еще по гражданской войне в Испании. Когда я прощалась с ним и некоторыми из этих его товарищей перед их отъездом в Россию, то мне казалось, что я покидаю его с его семьей по дороге к увлекательным приключениям. Мужчины смеялись и шутили друг с другом с беззаботным равнодушием, хотя мы все знали, что фронт было не удержать. Прорыв уже несколько месяцев назад наступил.